В костре что-то треснуло, и в воздух взвился сноп искр. Эрган, отчасти прикрыв глаза, обдумывал признание Арьи. Затем вновь мысленно вернулся к тому вопросу, который не давал ему покоя со дня битвы на пылающих равнинах. «Арья, а драконы-самцы растут быстрее, чем драконы-самки?» «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Это из-за Торна. Ему ведь всего несколько месяцев от роду, а он уже почти такой же величины, как Сапфира. Я что-то не понимаю». Отломив сухую былинку, Арья принялась рисовать что-то в пыли, изображая сложные изогнутые формы значки письменности эльфов. «Лидуэн Кваэтхи». «Скорее всего», — сказала она, — «Гальбаторик с помощью магии ускорил рост Торна и его взросление, чтобы он мог соперничать с Сапфирой». «А разве это не опасно? Арамис говорил мне, что если он воспользуется магией, чтобы дать мне силу, скорость, выносливость и прочие замечательные свойства и умения, которые мне необходимы, я ни за что не пойму своих новых возможностей и умений столь же хорошо, как понял бы их, постигая все это обычным путем и благодаря тяжкому труду». И он был совершенно прав. Даже теперь те изменения, которые совершили с моим телом драконы во время Агати Блютрен, вызывают у меня полное изумление. Арья кивнула, продолжая рисовать в пыли иероглифы. «Это так. Хотя, наверное, можно несколько уменьшить нежелательный побочный эффект с помощью определенных заклинаний. Но любое взросление – длительный и трудоемкий процесс. Если ты хочешь достигнуть истинного мастерства во владении своим телом, то действительно лучше идти естественным путем. Те перемены, которым Гальбаторикс насильственно подверг Торна, самого этого дракона наверняка сбивают с толка. У него сейчас тело почти взрослого существа, но разум детеныша». Эрага нащупал только что созданные им самим мозоли на костяшках пальцев. «А может, ты знаешь, почему Мурток такой сильный? Куда сильнее меня?» «Если б я это знала, то, несомненно, поняла бы, как Гальбаториксу удалось столь невероятным образом умножить и свою мощь. Но я, увы, этого не знаю». «А вот Арамис знает», – подумал Эраган. Во всяком случае, старый эльф намекал ему на это, явно собираясь поделиться в будущем своими знаниями и с Эраганом, и с Сапфирой. Как только они вернутся в Дювельденварден, Эраган намеревался расспросить старого всадника. В чем тут дело? «Ничего, теперь-то Арамису придется все нам рассказать», – думал он. «Из-за нашей неосведомленности Муртогу тогда и удалось одержать над нами победу. Он легко мог бы даже и Гальбаторикс у нас доставить». Эраган чуть было не выложил все эти соображения Арье, но вовремя придержал язык, понимая, что Арамис никогда не стал бы держать в секрете столь важные сведения, если бы эта секретность не была вызвана чрезвычайной их важностью. Арья изобразила на земле значок, означавший конец фразы. И Эраган, наклонившись к ней, прочел: «Скитаясь по волнам океана времени, одинокий бог бродит от одного дальнего берега к другому, поддерживая законы небесных светил». «Что это означает?» «Не знаю», — сказала она и смахнула написанную в пыли строчку одним движением ладони. «Но почему, интересно?» Эраган говорил очень медленно, словно размышляя вслух. «Никто и никогда не упоминает имен тех драконов, что были связаны с проклятыми. Мы говорим «дракон Морзана» или «дракон Киаланди», но самого дракона по имени никогда не называем. Ведь эти драконы, несомненно, были не менее важны, чем их всадники. Я даже не помню, чтобы их имена упоминались в тех свитках, которые давал мне Арамис, хотя они просто должны были там быть. Да, я уверен, что они там были, но по какой-то причине совершенно не сохранились в моей памяти. Разве это не странно?» Арья начала было отвечать, но не успела она и рот открыть, как Эраган сказал: «В кои-то веки я рад, что сапфиры нет со мной. Мне стыдно, что я раньше не замечал этого. Даже ты, Арья, даже Арамис и все прочие знакомые мне эльфы не желали называть их по именам. Словно это бессловесные твари, не заслуживающие такой чести. Неужели вы это делаете сознательно? Неужели это потому, что они были вашими врагами? А разве Арамис никогда не рассказывал тебе об этом? Спросила Арья. Она, похоже, была искренне удивлена. «По-моему», — сказал Эрагон. «Глайдер что-то такое упоминал, общаясь с Сапфирой, но я не совсем уверен. В этот момент Арамис как раз заставил меня исполнять «Танец змеи и журавля», так что я не особенно прислушивался к тому, чем занята Сапфира». Он усмехнулся, смущенный подобным изъяном в своей памяти, и чувствуя, что обязан как-то объяснить это. Это и правда порой не слишком удобно. Арамис начинает что-то объяснять мне, а я в этот момент слушаю, как Сапфира и Глаэдр мысленно обмениваются различными соображениями и сведениями, и никуда от этого деться не могу. Но еще хуже. Глаэдр в общении с Сапфирой редко пользуется каким-либо доступным для восприятия способом, предпочитая объясняться с помощью образов, запахов и чувств, но не слов. Вместо имен он посылает, например, свои чувственные впечатления от тех или иных людей или предметов. «Неужели ты ничего не помнишь из того, что он говорил? С помощью слов или без них?» Эрагон колебался. «Только то, что это имело отношение к некоему имени, которое именем вовсе и не было. Примерно в таком духе. Я не смог разобраться в этой путанице». «А к чему он это говорил?» – спросила Арья. «Не в связи ли с Дюнамар Аурбода, изгнанием имен?» «А что такое изгнание имен?» Арья снова принялась что-то писать на земле сухой былинкой. «Это одно из наиболее значимых событий, имевших место в период сражений всадников и проклятых. Когда драконы поняли, что 13 из них совершили предательство, что эти 13 помогают Гальбаториксу искоренять их расу, и вряд ли кто-то сумеет теперь остановить его, драконы настолько рассвирепели, что, объединив свои силы, создали некую особую, совершенно необъяснимую магию и лишили те 13 драконов их имен». «Как же такое возможно?» – в ужасе воскликнул Эрагон. «Разве я только что не сказала, что это необъяснимо? Мы знаем лишь, что после того, как драконы наложили это заклятие, никто больше не мог произнести имена тех 13. Те же, кто еще помнил эти имена, вскоре их позабыли. И хотя ты можешь прочесть эти имена в древних свитках и летописях, куда они занесены, и даже скопировать их, аккуратно перерисовывая по одному иероглифу, они все равно потом покажутся тебе лишенной смысла абракадаброй. Пощадили драконы только Ярнун Вёска, первого дракона Гальбаторикса, ибо не его вина, что он был убит ургалами, а также Шрюкна, ибо он не выбирал, служить ли ему Гальбаториксу. Его попросту заставили делать это с помощью магии». «Какая ужасная судьба – потерять свое имя!» – думал Эрагон. Он даже вздрогнул при мысли об этом. «Уж если я что-то и усвоил с тех пор, как стал всадником, так это то, что никогда, никогда нельзя желать себе такого противника, как дракон». «А как же истинные имена?» – спросил он. «Они что же, и эти имена тоже уничтожили?» Арья кивнула. «Истинные имена, имена, данные при рождении, прозвища, фамилии, титулы – все. И в результате эти 13 драконов были низведены почти до положения животных. Они уже больше не могли сказать «мне нравится то» или «мне не нравится это» или «у меня зеленая чешуя». Ибо для того, чтобы это сказать, им нужно было назвать себя. Они не могли даже драконами себя называть. Слово за слово, это заклятие лишало их всего, что свойственно мыслящим существам. И проклятым ничего не оставалось, кроме как смотреть в безмолвном отчаянии, как их драконы все глубже погружаются в пучину невежества. Это было столь ужасно, что в результате по крайней мере 5 из тех 13 драконов, а также несколько проклятых всадников, сошли с ума. Да, они полностью утратили разум. Ария помолчала, обдумывая форму следующего иероглифа. Затем стерла его и написала снова. Изгнание имен – вот основная причина того, почему столь многие люди считают драконов всего лишь кем-то вроде ездовых животных. «Они бы так не считали, если бы познакомились с Сапфирой», – сказал Эраган. Ария улыбнулась, покачала головой. «Нет, не считали бы». И с наслаждением закончила последнюю фразу, над которой трудилась. Эраган склонил голову на бок и нагнулся пониже, чтобы разобрать написанные на земле иероглифы. Он трикстер, любитель загадывать загадки и хранитель равновесия. Он обладает многими обличьями и находит жизнь в смерти. Он не боится никакого зла и проходит в любые двери. Что побудило тебя написать это? Мысли о том, что многие вещи совсем не такие, какими кажутся. Пыль облачком взвилась из-под ее ладони, когда она стерла написанное. А никто не пробовал угадать, каково истинное имя Гальбаторикса? Спросил Эраган. По-моему, это был бы самый быстрый способ с ним покончить. Честно говоря, мне кажется, это вообще единственная надежда когда-либо победить его. А разве до этого ты говорил нечестно? Спросила Ария, и глаза ее весело блеснули. Эраган рассмеялся. Ну, конечно же, честно. Это просто выражение такое. Не слишком удачное выражение. Усмехнулась Ария. Если только ты случайно не привык постоянно врать. Эраган, сбитый с толку, не сразу сумел вновь поймать нить собственных рассуждений. Я понимаю, сказал он несколько неуверенно. Это наверняка очень трудно, отыскать истинное имя Гальбаторикса. Но если бы все эльфы и все вардены, которые знают язык древних, стали бы его искать, то наверняка сумели бы это сделать, и тогда успех был бы нам обеспечен. Точно бледный, выгоревший на солнце боевой флажок, повисла сухая травинка, зажатая между большим и указательным пальцем Арьи. Она подрагивала в такт каждому толчку крови в ее венах. Взяв ее за конец второй рукой, она аккуратно разорвала тонкий листок на две половинки, затем каждую из них разорвала пополам и принялась сплетать тонкие полоски в жесткую косичку. «Истинное имя Гальбаторикса не такой уж великий секрет», — сказала она. «Трое эльфов, один всадник и два обычных заклинателя уже обнаружили его, причем каждый по отдельности и с расстоянием во много лет». «Неужели?» — воскликнул потрясенный Эраган. Ария с невозмутимым видом сорвала еще травинку, разделила ее на полоски и, всунув эти полоски в щели предыдущей косички, принялась плести новую, но уже в другом направлении. «Мы можем только догадываться, знает ли сам Гальбаторик свое истинное имя. У меня, например, такое впечатление, что он его не знает, ибо каково бы оно ни было, оно должно быть столь ужасным, что он просто не смог бы жить». Если б его услышал. Если только он не столь преисполнен зла и не столь обезумел, что истина, касающаяся его собственных деяний, не имеет над ним силы и не способна потревожить его омертвелую душу. Возможно. Ее ловкие пальцы так и мелькали, переплетая тонкие полоски. Она сорвала еще две травинки. Так или иначе, Гальбаторикс, разумеется, понимает, что у него есть истинное имя, как и у всех существ и вещей, и в этом таится некая его потенциальная слабость. Однако, еще до того, как он развязал свою кампанию против всадников, ему удалось создать некое заклятие, которое убивает любого, кто осмелится воспользоваться его, Гальбаторикса, истинным именем. И поскольку нам до сих пор неизвестно, как именно убивает это заклятие, мы не можем и защитить себя от него. Таким образом, ты и сам видишь, почему нам пришлось прекратить все подобные исследования. Арамис – один из очень немногих, у кого хватает смелости, продолжать искать истинное имя Гальбаторикса. Хотя он и делает это неким кружным путем. Арья с довольным видом вытянула перед собой руки ладонями вверх. На ладонях стоял изящный кораблик, сплетенный из зеленой и белой травы. Он был не более 4 дюймов в длину, но так похож на настоящий, что Эрагон различал даже скамьи для гребцов, даже крошечные поручни по краям палубы, даже орудийные порты, размером не более семечка черной смородины. Носовая часть была украшена головой ревущего дракона. У суденышка даже мачта имелась. «Какой красивый!» – воскликнул Эрагон. Арья наклонилась вперед и прошептала. «Флауга!» И легонько дунула на кораблик. Он поднялся с ее ладони в воздух и проплыл вокруг костра. А затем, набирая скорость, устремился вверх и исчез где-то в сверкающих звездами глубинах ночного неба. «И как далеко он уплывет?» – спросил Эрагон. «Он будет плыть вечно», – сказала Арья. «Он берет энергию из растений внизу, чтобы оставаться на плаву. Там, где есть растения, он и может летать». Это восхитило Эрагона, однако ему показалась довольно грустная мысль о том, что этот прелестный кораблик из травы целую вечность будет скитаться среди облаков, не имея никого рядом, кроме птиц небесных. «Представь себе, какие истории сложат о нем люди в будущем!» Арья сплела свои длинные пальцы, словно пытаясь удержать их от желания сделать еще что-нибудь в этом роде, и сказала. «В мире существует множество таких вот диковинок. Чем дольше живешь, чем дольше путешествуешь, тем больше их видишь». Эрагон некоторое время смотрел в неровные языки пламени, потом сказал. «Если это так важно... защитить свое истинное имя, то, может, мне стоило бы создать некие чары, чтобы помешать Гальбаториксу воспользоваться моим истинным именем?» «Ты можешь это сделать, если захочешь», — ответила Арья. «Но сомневаюсь, что в этом есть необходимость. Истинные имена не так легко отыскать, как тебе кажется. Гальбаторикс недостаточно хорошо тебя знает, чтобы угадать твое истинное имя. А если бы он сумел заглянуть в твои мысли и получил бы возможность изучить каждое твое воспоминание, ты бы и так уже пропал, оказавшись полностью в его власти. И не имело бы значения, знал бы он при этом твое истинное имя или нет. Если тебя это немного утешит, то я скажу тебе вот что. Сомневаюсь, чтобы даже я смогла бы чудесным образом угадать твое истинное имя». «А разве ты не можешь?» – искренне удивился Эрагон. Он был и рад, и не рад тому, что она считала некую часть его «я» тайной для себя. Арья быстро глянула на него и опустила глаза. «Нет, вряд ли я смогла бы. А ты можешь угадать мое имя?» «Нет». Молчание повисло над их лагерем.